Глава 23. Виктория. Остаток дня проходит в смешанных чувствах. Откровенно не понимаю, что происходит. Павел прогнал меня неделю назад, разорвал все, что нас связывало, окончательно поставив жирную точку. Но сегодня полдня возится с моим ребенком. Насколько я поняла, мужчины вдвоем ходили обедать, гуляли и прошлись по магазинам. А когда я хотела утащить Славку к Алисе, Артов сам вызвался провести с моим ребенком оставшееся до конца рабочего дня время. Интересно, о чем они разговаривают? Спрошу потом у Славки. Дети открыты и искренне. Все равно сам расскажет, потому что, видимо, сегодняшний день еще долго будет у него на языке. В 6 бегу на 8 этаж, чтобы забрать сына. Анфиса уже ушла, а за дверью кабинета Павла слышится его громкий голос и детский смех. «Сынок, пошли». Останавливаюсь в дверях, не решаясь зайти в кабинет босса. «Уже?» – разочарованно смотрит мой ребенок. «Уже. Иди, куртку наденем». Натягиваю шапку и куртку, но как только опускаюсь, чтобы застегнуть молнию, сын срывается с места и бежит к Артову. «Застегни!» – подставляет замок, и Павел послушно выполняет просьбу. «Обалдеть!» «Пока, Паша!» – обнимает Артова и с поникшей головой плетется ко мне. «Пока, Вячеслав». Артов тут же утыкается носом в бумаге на столе, а я молча жду, когда он обратит на меня внимание. И как только льдистый взгляд встречается с моим, произношу одними губами. «Спасибо». Молчит, лишь неотрывно смотрит в глаза, кажется, улыбаясь только ими. Но, возможно, это мне так хочется, а на самом деле сейчас Павел не испытывает ничего. «Едем домой», а Славка, не умолкая, рассказывает, что они делали, о чем говорили и как с Пашей было интересно. Оказывается, на обратном пути из Мака они купили торт, пили чай и кушали сладости прямо в кабинете Артова. Рада, что наконец-то Славке досталось немного мужского внимания, которого ему так не хватает. Вот только непонятно, зачем это все Артову. Славка же мне потом мозг выест чайной ложечкой, постоянно спрашивая о Павле. Забудет не скоро. Дома ждет новость. Рита еще не приехала. Ее мама заболела, поэтому до понедельника она останется на даче вместе с Люсей. Весь день звонила Алине, которая иногда выручает, чтобы договориться посидеть со Славкой. Безрезультатно. Захожу в приложение, чтобы найти няню на час. Просмотр объявлений не дает результатов. Будто все против меня. Завтра только четверг. Снова брать Славку с собой? Через пару часов звоню Алиске. Была не была. Нужно просить Марка, чтобы разрешил привести ребенка на работу или брать дни за свой счет. «Даже не вздумай!» – кричит подруга в трубку. «Марк вообще погрязнет в бумагах без тебя. Ты хотя бы личные дела разбираешь, быстро получается. Паша, финансовые отчеты. Мы с Марком все остальное. Бери Славку с собой». «Марк не против. Это вообще-то запрещено, а я не особенная, Алис. Мне неудобно, что мне одной идут на уступки, ограничивая остальных». «Неудобно спать на потолке. Одеяло падает, знаешь такое?» Смеется. «Вик, мы сегодня в 8 приехали домой с учетом того, что ты была. А так что, в 12 из офиса выползать будем?» «Я против. Устаю быстро и постоянно есть хочу. Ну и в туалет. Так что бери его завтра и на работу. Найдем чем занять». «Ладно». Вздыхаю. «Поняла». Осталось 2 дня продержаться и выходные, а в понедельник уже садик работать будет. По крайней мере, обещали. «Ребенок, ты завтра со мной в офис снова. Некому с тобой сидеть». «Ура!» – срывается с места. «Я к Паше пойду!» – скачет до потолка, вот-вот проломит диван. «Нет, Славка». Он тут же застывает, готовый расплакаться. Усаживаю его на колени. «Понимаешь, Паша работает, а ты его отвлекаешь. Он ведь не няня, чтобы с тобой сидеть весь день. У него свои дела есть, важные». «Он сказал, что я ему не мешаю». «Сказать можно все, что угодно. По крайней мере, я сказала, не думая. Сегодня он Славку терпел, а завтра...» «Павел к детям не приспособлен. Не удивлюсь, если они его вообще раздражают». «Давай договоримся, мы спросим Пашу, можно ли к нему прийти. Если разрешит, ты сможешь провести с ним время». «Честно спросишь?» – прищуривается. До конца не верит в мое обещание. «Честно, честно». «Договорились». Снова улыбается, довольный обещанием. Вздыхаю, глядя на сына. Пообещала, а спросить-то теперь как? Сегодня он со мной разговаривал, кажется, сквозь зубы. Практически цедил каждое слово, выдавливая из себя. Славка сам к нему пришел. Просто ошибся дверью, когда искал Надю. А целенаправленный вопрос может так и остаться для меня без ответа. Павел имеет полное право возмутиться, что я его в бесплатные няни записала. Потому что он сам вряд ли изъявил бы желание. Павел. Вику сегодня еще не видел, с недаемой сомнениями и вопросами по поводу ее сына. Рассказал, наверное, чем мы занимались и о чем говорили. Интересно, какое впечатление у мелкого осталось обо мне. Сам не знаю почему, но мне понравилось проводить с ним время. Даже к Марку не поднимался с утра, чтобы не встретиться с Викой, не столкнуться с этим серебристым взглядом, который сводит с ума. Хочу ее еще больше. Кажется, готов наброситься и терзать эти сладкие губы, пока они не ответят мне взаимностью. Больше месяца без секса делают из меня зверюгу, готового бросаться на всех и каждого. Анфисе прилетает каждый день, и мне все сложнее себя контролировать. Чувствую, уйдет, как от Марка когда-то все помощницы бежали. «Паш, привет!» — в кабинет влетает Славка. «Я от мамы сбежал!» — довольная улыба во все лицо. «Почему сбежал? Зачем?» «Она сказала, спросит, можно пойти к тебе? А ты был занят. А сейчас занят?» Пытливые детские глаза будто в душу заглядывают. Вика ничего не спрашивала, побоялась, соврала ребенку. Только бы со мной не разговаривать. Даже сын не заставил ее со мной общаться. «Уже нет. Садись. Что будем делать?» Раскладываю перед пацаном документы. «Вот, смотри. Вот с таким кругляшком сюда кладешь». Показываю на стопку справа. «А с таким синим сюда. Понял?» «Ага», — кивает и принимается за дело. Наблюдаю за мелким. Его просто занять каким-нибудь делом. Главное — объяснить, что оно очень-очень важное. Звонок отца врывается неожиданно. Он звонит редко, мама намного чаще. Значит, что-то по делам фирмы. «Сын, пересмотрел документы. Есть вопросы по рязанскому филиалу. Заберешь? Желательно сейчас. Пая в офисе. Звонил Марку, скоро обед. Он сказал, что ты можешь приехать, пока они с Алисой разбираются по Москве». Вот же брат, не хочет срываться с места и тащиться к родителям. Он с Алисой в последнее время под гиперопекой мамы. Усугублять не желают. «Я тоже не желаю, но... А мама дома?» «Дома!» — почти рычит, а значит, папа опять напряжен. «Сейчас приеду». Кладу трубку, пристально разглядывая Славку. Скоро обед, его надо покормить, но в МАК снова я идти не готов. Вчера после картошки фри выворачивал наизнанку. Не привык я к фастфудам. Значит, у нас есть выход — съездить за документами и поесть у мамы. «Славка, поедешь со мной?» А вдруг откажется. «Куда?» «К моей маме. Она тебе понравится». «Поехали», — пожимает тонкими плечиками. «Главное, с тобой». Вскакивает, готовый бежать впереди меня, но резко тормозит. «Куртка у дяди Марка, а там мама. Наругает, что я ушел без разрешения». «Не наругает, я все объясню. Пошли». Готовлюсь держать оборону перед Викой, если будет против нашей поездки. Вчера ушли без разрешения, и я отстоял Славку, но сегодня моя блондинка может встать в позу. Марк сосредоточенно разбирает бумаги. Алиска крутится в приемной. Вика, обложившись документами, с ногами на диване что-то отмечает. На несколько секунд останавливаю взгляд на тонкой блондинке. Бьет карандашиком по губам, всматриваясь в бумаги на коленях. Чуть прищуривается, тут же делает отметки на листках бумаги. Великолепно. Молча беру куртку, одевая пацана. «Мы ненадолго уедем. На час, может, больше». Просто констатирую факт, даже не спрашиваю у Виктории. «Куда?» Не понимает, что происходит, поднимается. «Мы скоро приедем». Беру Славку за руку. Вика снова растеряна, как и вчера. Никаких нападок в мою сторону. «Когда вернемся, будем у меня в кабинете». «Мам, пока!» Мелкий машет ладошкой, словно уехать со мной для него привычный факт. Ничего особенного. В машине нет детского кресла, поэтому пристегиваю ребенка ремнем безопасности на заднем сиденье. Надо купить, уверен, оно мне еще пригодится. Славка болтает ногами, доволен, как слон, осматривается по сторонам. «А как твою маму зовут?» «Оля». а папу Лёша. Смотрю на него в зеркало заднего вида. «У тебя есть папа?» «Есть. А у тебя?» «Знаю, что нет. Точнее, есть непонятное существо, которое является его биологическим отцом». «Ня. Мама сказала, он уехал от нас. Куда, не знает. Я его даже не помню. У всех детей в садике есть папа. Они приходят на утренники в день пап, а у меня только мама приходит». Вздыхает, провожая взглядом картинки за окном. «Я бы хотел иметь папу». «А каким он должен быть?» Славка задумывается, сводит брови в кучу, видимо, соображая. Молчит несколько минут, а потом выдает. «Как ты?» Чуть не кашляю от его ответа. «Да ладно, вот так просто? И чем же я заслужил такое право?» «Почему?» «Теперь мне интересно, что Славка скажет». «Ну, ты добрый, со мной играешь и разговариваешь. Ты вчера на все-все мои вопросы ответил. Я проверил», — кивает, подтверждая свои слова. «Вот же хитрец, точно Вику. Проверил он». Подъезжаем к дому родителей. Нервничаю. Затея, которая изначально показалась мне довольно удачной, теперь вызывает сомнения. Хочу, чтобы мама увидела Славку, но как отнесется? С другой стороны, она сама мне предлагала присмотреться к Вике. Знала, что у нее есть ребенок. Мама на кухне что-то снова готовит. Наверное, диетическое блюдо для отца. «Мам, привет!» — стою в дверях, прижимая к себе пацана. Поворачивается, сразу упирается взглядом в ребенка, недоумение сменяется удивлением, затем широкой улыбкой родной женщины. «Познакомься, это Славка», — подталкиваю мелкого впереди себя. Он, в свою очередь, вцепляется в мои брюки, сжав кулачки. «Вячеслав», — произносит почти по-взрослому и протягивает маме руку, как мне вчера. «Здравствуй, Вячеслав. Я Ольга Андреевна. Очень приятно с вами познакомиться». Мама в экстазе. Воспитанные дети умиляют ее и выводят из равновесия. Кажется, она прямо сейчас готова зажать его и обнимать. «Мам, это сын Виктории. Его не с кем оставить, он второй день в офисе с нами. Ты обедом нас покормишь?» «Главное, зачем мы приехали». «Конечно, Павлик», — срывается с места накрывать на стол. «Все, завелась. Теперь не остановить в попытках затолкать в ребенка все, что можно». Лишь улыбаюсь, наблюдая за тем, как мама с трепетом и заботой носится по кухне. Я даже не помню, когда последний раз вот так просто приезжал к ней днем, всегда только по причине или на ужин в субботу. «Вы пообщайтесь, я к отцу». Захожу в кабинет отца. Большой, отделан дорогим деревом, здесь всегда царит полумрак. Шкафы от пола до потолка вмещают сотни книг, которые он собирал всю свою жизнь. В его коллекции имеются и такие, что их стоимость больше, чем весь этот дом. Он из тех людей старой закалки, которые приняли интернет и все его плюсы со сдержанным энтузиазмом. Но все же, если отцу требуется информация, первое, к чему он обратится, будет все-таки книга. «Приехал», — замечает меня не сразу. «Я все просмотрел. Есть вопросы по филиалу в Рязани. Заметил, что штат значительно раздут. Имеются должности, о которых я раньше ничего не слышал». «Да, Виктория говорила после анализа, даже составила отчет Марку». «Виктория?» «Новый начальник отдела кадров. Заняла должность Василиса Андреевна. Мы с Марком приняли обоюдное решение о ее назначении. Елисеева ее фамилия». «А, понял», — ухмыляется. «Та самая, которую мать тебе в жены настоятельно рекомендует». «Да, подруга Алисы». «Ну, если она такая же, как и Алиса, я совсем не против». Сгребаю папки со стола, готовый удалиться. Отец не любит долгих бесед. «Задержись, чего так быстро убегаешь?» Останавливает, а я в недоумении. «Что так смотришь?» — закатывает глаза. «Ты сейчас уедешь, и меня знаешь, что ждет?» Отрицательно мотаю головой. «А я скажу. Просматривание каталога цветовой палитры для комнаты внука. Прям предвкушаю!» — кривится. «Боже, когда уже внук родится?» Как только отец покинул компанию и осознанно ушел на покой, выяснилось, что мама всю нерастраченную энергию, скопившуюся за долгие годы, вылила на него. Он не был готов к такому вниманию и опеке. Сначала она посадила его на здоровое питание, уточнив, что отец имеет лишний вес. Затем привлекла к спорту, теннису, ходьбе и занятиях на велотренажере. А сейчас он вообще на диете из каких-то там овощей. А папа — охотник и рыбак. Он хочет стрелять в уток и их же потом съедать, запеченных и жирных. И от рыбки не откажется. Вот только мама не позволяет. И если все считают, что больше всех внука ждет мама, то они ошибаются. Больше всех ждет отец. Потому что как только появится Александр Маркович, вся неуемная мамина энергия переместится на него, и папа, наконец-то свободный от ее внимания, поедет на охоту, с удовольствием поглощая жареную утку. Уверен, когда Алису будут выписывать из роддома, отец побежит впереди машины, сбивая всех на своем пути. Для него внук равно свобода. «Ты так и не закончил последнюю модель?» Бросаю взгляд на стол, где стоит полусобранный французский фрегат. Хобби отца — собирать дорогие модели кораблей, которых в этом доме несколько десятков. «Об мне позволил!» — фыркает. «Алиса родит, вот тогда только, наверное, и соберу». В этот момент из кухни слышится детский смех и громкий голос мамы. «Не понял». Папа поднимается. «Ты кого-то привез?» «Да, ребенок Вики. Садик закрыли на санитарную обработку, не с кем оставить. Второй день с нами в офисе». «Хм, пошли посмотрим». Застаем картину. Довольная мама запихивает в Славку кучу всего, предлагая на выбор множество блюд. Я, по-моему, даже слышу, как сглатывает отец, завидуя сейчас мелкому. «Здравствуй, малец!» — отец нависает глыбой. «Меня Алексей Дмитриевич зовут, а тебя?» Славка тушуется, сжимается на пару минут, рассматривая большого мужчину, но затем все же протягивает ручонку. «Вячеслав». «А пойдем-ка, Вячеслав, я тебе кое-что покажу». Только после того, как остаемся вдвоем, мама, наконец, срывается. «Павлик, это то, о чем я думаю?» «Нет». «То есть пока нет. Не прямо сегодня. Это просто знакомство, чтобы Славка посмотрел на вас, а вы на него. Не рисуй в своем воображении радостные картинки. Пока я сам не пойму, что конкретно происходит, ничем делиться не буду». «Ладно», — поднимает руки. «Но знай, ребенок мне понравился. Я почему-то была уверена, что у Виктории невоспитанного сына быть не может. Может, поделишься?» «Мам, все сложно. Выдыхаю, пока мы в режиме конфронтации, я не могу ничего обещать. Но ты все узнаешь первый». «Ладно, ладно». Пока я обедаю, папа и Славка так и не появляются. Пора возвращаться, работу за меня никто не сделает, а Марк и так пашет, как вол. Застаю парочку в кабинете отца. С интересом собирают модель корабля, о чем-то оживленно переговариваясь. «Славка, поехали». «Паша, а можно остаться? Мы с дедушкой Лешей корабль собирать будем. Можно?» Слезно просит мелкий. «Дедушка Леша!» «Уверен, что хочешь остаться». «Ага», — довольно улыбится. «А мама после работы меня заберет». «Пап», — вопросительно смотрю, не совсем понимая, что происходит. «Ладно, мама готова ребенка к рукам прибрать, но отец...» «Да, пусть остается. Вечером заберешь его». «Леша, а как же палитра? Мы посмотреть хотели». «Кто о чем, а мама о важных задачах?» «Оля, ты видишь, чем я занят? Я с ребенком занимаюсь важным делом вообще-то». И тут я понимаю. Шах и мат матери. Папа затащил Славку, чтобы заняться любимым занятием и в то же время переключить внимание мамы. Она благополучно оставит их в покое, позволив возиться с мелкими деталями, а сама помчится готовить ужин, чтобы впихнуть в Славку гору всяких вкусностей. Еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Мам, ты не против?» «Нет, конечно, Павлик, я очень рада. Поезжай, мы посмотрим. Я ужин приготовлю, мальчик совсем худенький». Исчезает на кухне, готовая творить для ребенка все, что угодно. Пока не знаю, как отреагирует Вика на инициативу моих родителей. Могу попасть под горячую руку переживающей матери. Но была не была. Марк же сказал: «Делай, и будь что будет». Виктория. «А где Славка?» Влетаю в кабинет Артова, но застаю только его самого, напряженно работающего над документами. «У моих родителей остался», — повторяет снова. Остался собирать с отцом модель корабля. Мама за ним посмотрит, накормит, за всем проследит. Не верю тому, что слышу. Мало того, что полностью завладел вниманием моего ребенка, так теперь и родителей подключил. И что Ольга Андреевна обо мне подумает? Ты оставил его с незнакомыми людьми? Почему незнакомыми? Вы их прекрасно знаете. Знакомы лично. Славке они понравились. Он сам изъявил желание остаться и заниматься интересным делом. Это лучше, чем гулять по офису, где все заняты работой. Говорит, словно отчитывает непутевую мать, хотя присутствие Славы в офисе вынужденное. Таковы обстоятельства. И как мне его забрать? Сейчас поедем и заберем. Тут же поднимается, выключает компьютер, направляясь ко мне. Поехали. Ага. Перебираю ногами вслед за Павлом. Мне остается только молчать и следовать за ним. Забираюсь на переднее сиденье, только потом понимая, а может, мне здесь не место? Но Артов молчит, вероятно, не имеет ничего против. Алиска говорила, что у Артовых большой дом в пригороде. Там хорошо и уютно. Всегда вкусно пахнет стараниями Ольги Андреевны. Сразу вспоминается полупустая квартира самого Павла. Интересно, почему мама не помогла грамотно обставить квартиру? Едем молча. Напряжение в машине чувствуется кожей. Воздух наэлектризован, кажется, даже искрит. Не знаю, что сказать. Да и нужно ли вообще говорить? Все уже сказано и вылито друг на друга. Каждый получил, что хотел. Я-то уж точно. Артов отстал от меня с приставаниями и предложениями встреч. Не уделяет внимания. Напряженно сжимает руль до скрипа кожи. Противный звук, напоминающий, что само мое присутствие, уже его раздражает. До сих пор не поняла, зачем он уделяет время моему ребенку. Отвез к родителям, четко понимая, как это воспримет Ольга Андреевна, которая буквально недавно сама предлагала мне Павла в качестве будущего мужа. Мне не нужны лишние разговоры и неудобные вопросы, и я бы хотела, чтобы Павел это тоже понимал. Алина так и не ответила, Ритка еще не приехала. Снова ищу в приложении няню. Не везет, все заняты, уточняя, что нужно договариваться заранее. Ситуация с садиком возникла неожиданно. Я не предполагала, что мне понадобятся услуги няни. Снова и снова приходит отказ по моему вопросу. Написала нескольким девушкам в течение дня. Телефон взрывается от сообщений. Артов замечает, недовольно посматривая. «Я смотрю, у вас активное общение». Недовольно фыркает, крепче сжимая руль. «Ищу няню на завтра, но пока безрезультатно. Придется Славку снова брать с собой». Отвечаю, не отрываясь от телефона. «Приехали, пошли». «Может, я в машине побуду, а вы сами Славку приведете? Не хочу заходить». Осекаюсь, встречаясь с холодным взглядом Артова. Не терпит возражений, протягивая мне ладонь. Волнуюсь. Внутри потряхивает. Даже предположить не могу, как отреагируют родители Павла на меня и пребывание совершенно чужого ребенка в их доме. «Вика, добрый вечер, проходите». Ольга Андреевна радушно приглашает войти. Мнусь на пороге. Хочу забрать Славку и уехать, но Павел подталкивает меня в спину, продвигая вперед. «Добрый вечер. А где Слава?» «Он с Лешей в кабинете». Указывает направление дальше по коридору. Медленно двигаюсь вперед, осматриваясь. Действительно, очень большой дом. Моя мечта. Только очень состоятельные люди могут себе позволить такое жилище. Кабинет Алексея Дмитриевича огромен. Мужчины сидят за столом, что-то обсуждают, разбирая мелкие детали. Славка увлечен, чуть высунул язык, зажимая губами. Всегда так делает, когда поглощен чем-то интересным. «Здравствуйте». Осторожно останавливаюсь в дверях. «Сынок, поехали домой». «Мама!» – бросается ко мне. «Смотри, что мы собираем!» – тянет за руку к столу. «Дедушка Лёша меня научил детали клеить. Мы почти все, только мачты и паруса остались». «Дедушка, а тебе разрешили так обращаться? Ты спросил?» «Спросил, Виктория. Он вообще все спрашивает. Воспитанный парень». Треплет Славку по волосам. «Уже забирайте». Встречаюсь с ним взглядом и понимаю, от кого у Павла эта небесная синева в глазах. Он вообще очень на отца похож. Алексею Дмитриевичу под 60, но он и сейчас выглядит подтянуто, привлекает внимание. Что ж, Павел и через 30 лет будет красавчиком. Да, и так неудобно. Вам навязали чужого ребенка. Вы не обязаны. Нам не трудно. Время пролетело незаметно. Хватаю Славку. Быстрее домой, пока Ольга Андреевна не начала задавать неудобные вопросы. Чувствую себя некомфортно, ожидая подвоха от Артова. Его мотивы мне пока непонятны. «Едем?» – окликаю Павла. Тот лишь молча кивает, прощаясь с матерью. «Спасибо вам. Мне неудобно, что вам пришлось потратить полдня на моего сына. Я не хотела вас обременять, но Павел Алексеевич мне не сказал заранее. Уже по факту». «Вика, все хорошо, не переживайте, нам только в радость. Слава покушал». «Три раза!» – уточняет сын. «И как только не разорвало худенькое тельце!» «Завтра с утра ждем». «Кого?» «Вячеслава?» Удивленно смотрит на меня Ольга Андреевна. «Павлик сказал, что с ребенком некому сидеть, а гулять в офисе — это не дело. Не покушать нормально, не поиграть. А они с Лешей паруса не закончили, вот и доделают». «Да, бабушка Оля, я приеду. Мой ребенок счастлив до чертиков. Стою в оцепенении, не зная, что ответить. Артов уже все спланировал и оповестил мать, не спросив меня. Стоит с каменным лицом, делает вид, что ничего не происходит. Так и нужно. Мне остается лишь кивнуть в ответ, проглотив язык. Я понимаю, что эти люди делают мне одолжение, выручают, помогают словно родные. Пока перевариваю происходящее, Артов уже усаживает Славку в машину. «Ты кресло купил?» Вопрос от Славки. «Да, сегодня. Давай пристегиваться». «И детское кресло купил. Зачем? Вот зачем это все? Так и хочется крикнуть ему, чтобы не лез в мою жизнь, не решал за меня, не приучал к себе моего ребенка. Павел же уйдет потом, оставив нас обоих с десятками вопросов, на которые не существует ответов. Я проглочу, а вот Славка изведется, вспоминая о нем». «Мам, а мне правда завтра можно к бабушке Оле?» «Правда, уже же договорились. А потом в выходные пойдем в парк гулять. Может, тетю Надю позвать с мальчишками». Предлагаю ему множество вариантов, только бы отвлечь от семьи Артовых. «А к бабушке Оле нельзя будет?» «Сынок, не нужно наглеть». Поворачиваясь назад, протискиваясь между сиденьями. Ситуация так сложилась с садиком, а Ольга Андреевна помочь согласилась. «Но в выходные ты можешь быть со мной. Мне на работу не нужно». «Ладно», — сопит обиженно. «Павел мне только проблем прибавил, развлекая Славку. Я понимаю, почему сын хочет к Артовым. Его круг общения ограничен мной, Ритой и Люсей. Садик, квартира, детская площадка, парк – одно и то же, лишь с некоторыми изменениями. А сейчас он получает новые впечатления с новыми людьми в новом месте». Оставшуюся часть дороги едем молча, думая о своем. Лишь искоса поглядываю на Павла. Не сводит взгляда с дороги. Сосредоточен, серьезен, но вполне расслаблен. Славка дремлет, укачала. «Приехали». «Понимаю, что мне нужно что-то сказать Павлу. Элементарно поблагодарить за сделанное для меня и сына. Но я будто онемела, не в силах произнести ни звука. Смотрю, собираясь с мыслями, кажется, слишком долго. Наши взгляды сталкиваются, высекая искру. Сейчас за его холодностью и отрешенностью просматривается теплота. Желание сказать хоть что-то, начать диалог. Гляделки затягиваются. Слишком далеко друг от друга, чтобы, как раньше, обмениваться колкими фразами свободно и открыто. Не нахожу ничего лучше, как, приблизившись к Павлу, поцеловать в щеку, тихо прошептав: «Спасибо». Его дыхание сбивается. Лишь на секунду, но я замечаю, почувствовав напряжение мужского тела. Слегка подается вперед, но, словно сам себя останавливая, отстраняется, увеличивая дистанцию между нами. Слишком остро реагирую на него. Даже такой невинный жест вмиг обдает жаром, требуя большего, всего Артова. Но теперь это несбыточная мечта. Он спрашивал, о чем я мечтаю? Теперь я мечтаю о нем.